Педикюр менее эффективен, но зато более приятен. По одной рюмке после еды. Мазь для ран 15,0 или 1 столовую ложку нарезанных листьев ореха грецкого залить 100 граммами подсолнечного масла. Выдерживают 7 суток. Затем масло с листьями прогревают в кипящей водяной бане в течение 3 часов. Дважды процеживают сквозь марлю. Кипятят процеженное еще в течение получаса. После этого добавляют 15,0 желтого воска для получения мази. Номер 130. Ортосифон. Почечный чай, индийский чай, яванский чай. Это семейство губоцветных. С лечебной целью используют траву растения. Ортосифон – полукустарниковое растение, происходит из Индии. Его культивируют в Крыму, на всем Черноморском побережье, на Кавказе, в виде однолетней культуры. Это нежно-мохнатое растение с синими или бледно-лиловыми цветками и с мелкими, яйцевидно-ланцетными пильчатыми листьями. В листьях его содержится главным образом сапонин, сапофонин, глюкозид, ортосифонин и эфирное масло. Фармакологическими исследованиями установлено, что это растение не ядовито и обладает мягким диуретическим действием без побочных вредных явлений. Употребление отвара из травы растения дает хороший эффект при желчно-каменной болезни. Его с успехом употребляют при отеках различного происхождения и при воспалении желчного пузыря. С успехом этот препарат применяют при воспалении мочевого пузыря, при цистите, при камнях в почках и даже при ревматизме и подагре. В народе это растение давно признано как эффективное мочегонное средство для лечения всех почечных болезней, откуда и название растения – почечный чай. Обычно употребляют его в виде простых отваров. Отвары из ортосифона безвкусны, поэтому его лучше пить с добавлением сахара. Способ применения. Отвар. 1-3 или 3,5 грамма травы на 200 мл кипятку, то есть пол чайной ложки на стакан кипятку. Заваривают и настаивают в течение 20 минут. Процедив, доливают кипятком и употребляют в теплом виде за полчаса до еды. Готовят отвар ежедневно, чтобы он не застаивался и не терял своего целебного свойства. По полстакана 2 раза в день. Срок лечения 1-1,5 месяца. Самый меньший. Номер 131. Осина. Это семейство ивовых. С лечебной целью используют ее почки и сок. Осина – это общеизвестное дерево мягкой породы. Один из видов – тополей. В научной медицине не используется. В народной лечебной практике употребляют внутрь отвар или настойку из почек осины при поносе, дизентерии, ломоте, большей частью простудной. Кроме того, люди знают оригинальный простой способ наружного применения осинового сока с поваренной солью от зубной боли. Берут свежее осиновое бревно, пробуравливают его сердцевину, но не до конца. В пробуравленную дырку насыпают поваренную соль и затыкают чем-либо, например, кусочком коры. Бросают бревно в огонь и, не дав ему догореть до конца, высыпают из дырки соль, уже напитанную соком. Эту соль или непосредственно кладут на больной зуб, или